Глава вторая. «Сложно не вам, а мне», — произнес Потапов, разглядывая Дальского. «Вся моя жизнь на виду, а появляться в двух местах одновременно пока никто не научился. Если я выступаю на конференции в Давосе, следовательно, не могу через пару часов сидеть в царской ложе Большого театра». «Каждый мой шаг под контролем», — напомнил Алексей. «Да я и сам не стремлюсь лишний раз высовываться на всеобщее обозрение». В последней фразе он запнулся, потому что хотел сказать «попадать под прицел», но в последний момент передумал. Перед ним сидел живой Потапов, которому тоже хотелось пожить как можно дольше. Дальский смотрел на него и поражался сходству, о котором еще совсем недавно даже не подозревал. А теперь как будто смотрел на себя самого, сидевшего в кресле напротив, и гасил в себе желание повторять все движения своего отражения, понимая при этом, что отражение-то наоборот он сам. Пожалуй, единственное, что отличало их друг от друга, полоска телесного цвета пластыря на переносице олигарха. «Эта горбинка на носу мне никогда не нравилась», — усмехнулся Потапов, заметив взгляд Алексея. «Она, кстати, не врожденная, а приобретенная. Лет в 15 я решил заниматься восточными единоборствами, так и месяца не прошло, как мой же приятель чуть было мне нос на сторону не свернул. Хирурги, конечно, постарались тогда, но его форма слегка изменилась». «Приятель тот живой еще», — усмехнулся Дальский. Максим Михайлович своеобразно отреагировал на шутку, прищурился и устремил тяжелый взгляд на свое развеселившееся отражение. Пауза грозила затянуться, и Алексей перевел разговор на другое. «Мне картина в вашей карельской спальне понравилась. Неужели в самом деле работа Нулбандяна?» Потапов продолжал щуриться даже после того, как кивнул, и только потом объяснил. 15 лет назад я приобрел бывший санаторий ЦК КПСС в Красной Поляне. Картина оттуда. Вряд ли бы в резиденции партийной верхушки висела подделка, и потом. Нулбандян не Караваджо, так что зачем кому-то под него подделываться? Кстати, пару недель назад в каталоге Сотбис, среди выставленных на аукцион произведений советской живописи, я увидел почти такую же картину. Позвонил агенту, и тот на торгах взял ее почти даром. А заодно приобрел небольшой этюд Нестерова и пару работ Филонова. Но за них пришлось заплатить прилично. «Сколько?» «Чуть менее 1 000 000 евро за все, но это сейчас реальная цена». «Вложение капиталов?» — продолжал интересоваться Дальский. «Нет, просто пристрастие. На том же аукционе один московский банк, у которого, кстати, вот-вот изымут лицензию, приобрел очередной черный квадрат Малевича. Вот банкиры действительно думают, будто вложились во что-то, а на самом деле вляпались». «У вас, Максим Михайлович, одинаковый вкус с Махортовым», — опять попытался пошутить Алексей. На этот раз Потапов улыбнулся. «Я подарил Степану несколько альбомов по искусству. Он не только прочитал их от корки до корки, но и внимательно изучил репродукции». «Вы сказали, что купили почти такую же картину, а она тоже посвящена вождям революции?» «Ну да, сюжет такой. Сталин и Ленин в горках слушают «Интернационал». Умирающий Ленин лежит в постели. Сталин рядом на стуле, но привстал, смотрит в окно, одновременно помогая немощному Ильичу оторвать голову от подушки и тоже глянуть за окошко, чтобы понять, что происходит в мире. А там, на фоне голубых горок, освобожденные революцией крестьяне, уставшие от гнета и нищеты, в рваных зипунах, строем, держа на плечах косы, топоры и грабли, громко распевая, видимо, именно «Интернационал», выходят на большую дорогу, чтобы поскорее дойти до светлого будущего. Ленин почему-то лежит, прикрытый одеялом, в костюме и при галстуке в горошек. А Сталин, как и положено, вождю в мундире со звездой Героя Советского Союза на груди. И все это при великолепном качестве исполнения. Чувствуется не только талант автора, но и академическая школа. Имя художника мне наверняка неизвестно, но уровень его мастерства не ниже, чем у Бродского или Иогансона. Тоже работа Нолбандяна? Меня уверяют, что так и есть. Но кто бы ни был автором, это человек величайшего остроумия и смелости. Обе работы повешу в своем подмосковном доме. Может, даже в одной комнате с работой Шагала, который, будучи в родном Витебске комиссаром по делам искусств, всеми средствами боролся с академической живописью, пытаясь создать новое революционное искусство. На его холсте изображена еврейская свадьба. Невеста толстая, жених худ, скрипач, как водится, под потолком летает. В дверях стоит русский сосед в надежде, что ему поднесут стаканчик. А за окнами серая народная масса с красными транспарантами. Олигарх говорил о живописи, о картинах, которые приобретал на крупных аукционах, но Дальский слушал вполуха. Почему-то ему вдруг вспомнился Вадим Карнович, у которого тоже было пристрастие к изобразительному искусству. Тот посещал все выставки, а потом, сидя за столом, делился впечатлениями. Прямо вот так порой бывало. Сдирал кожу с вяленого леща и рассказывал, не забывая внимательно наблюдать, сколько пива в его кружку наливает друг Алексей. Когда подлетали к Вольфраму, Дальский посмотрел за окошко вниз и увидел ровные линии освещенных улиц, пересекающихся под прямым углом. По-настоящему вечер еще не наступил. Сквозь ранние сумерки просматривались дома и дворы, автобусы и спешащие автомобили. Все это движение, вся эта жизнь были поделены на одинаковые квадраты, словно город накрыли сверкающей неоновой решеткой. Проплыли трубы комбината, вертолет снова пошел над сопками, по которым ветер гонял снежную пыль, обнажая черные проплешины. Перед снижением и посадкой Алексей успел заметить только одинокий дом и высокий забор, убегающий в низину. Тут же зазвонил телефон. Герман Владимирович сообщил, что очень холодно, и посоветовал надеть пуховик и обязательно поднять капюшон. Выходя из вертолета, Дальский так и сделал. В окружении охраны он взошел на крыльцо. Главный телохранитель встретил его и отправил всех остальных отдыхать. Алексей вслед за ним поднялся по широкой лестнице на второй этаж и по пустому коридору подошел к двери, которую Герман Владимирович распахнул, промолвив с некоторой вальяжностью: «Прошу вас, Максим Михайлович». Дальский шагнул внутрь и сразу увидел самого себя, то есть настоящего Максима Михайловича Потапова, сидящего в кожаном кресле. Не поднимаясь, олигарх показал рукой на свободное кресло рядом. То, что миллиардер оказался спокойным и рассудительным, не удивило. Поразило другое, то, что ускользало на видео, просмотренном Дальским. Потапов оказался естественным и очень простым в общении человеком. «В общем, работы вам хватит. Сами понимаете, что просто так я платить деньги не собираюсь. Все публичные мероприятия, не представляющие для меня интереса, ваши. Заседания правления концерна, в повестке дня которых не будет принципиальных вопросов, тоже. И прием подчиненных по личным вопросам». Олигарх сделал паузу, словно оценивая собеседника и обдумывая, что еще можно доверить этому человеку. «Короче, все мое, кроме подписи», — — подсказал Дальский. «Подпись всегда при мне, она электронная». «Ну, тогда вам нечего бояться. При всем желании растранжирить мне ничего не удастся, и дорогих подарков больше никому делать не буду». «Если вы о часах, то это мелочь. Кстати, я бы и сам их Вике подарил. Но теперь главное». Потапов посмотрел на Германа Владимировича, стоящего возле дверей. Тот, понимающе кивнул и собрался выйти, но Максим Михайлович остановил его. «Подожди. Хочу, чтобы и ты был в курсе». После чего продолжил, обращаясь к Алексею. «Как вы знаете, я женат. Но моя жена – понятие юридическое. Близкие отношения у нас прерваны почти 5 лет назад. В последний раз я ее поцеловал 1.5 года назад, когда вручал подарок на день рождения. Гарнитур с сапфирами. Содержание я ей никакого не выплачиваю, просто даю деньги на содержание дома, 500 тысяч евро в месяц. Даже не знаю, хватает ей этого или нет. Но Светлана большего и не просит. У нее имеются свои счета, на которых 5 или 6 миллионов, а также какое-то количество акций моего концерна в собственности. Но так мало, что можно не принимать их в расчет, говоря о ее доходах. У Дениса депозит в моем банке. Правда, воспользоваться всей суммой он сможет лишь по достижении 21 года, а пока снимает только доход, 1% в месяц. Жена подкидывает ему сколько-то, я даю иногда немного, десятку, раз в 2 или 3 месяца. Денис считает себя великим гонщиком. «А как на самом деле?» – вклинился Дальский. «Ну, как можно водить машину, когда тебе еще нет 18 и машина не собственная? Один из моих автомобилей BMW 6 серии он разбил недавно. Зацепил рейсовый автобус, когда гнал к Москве. Просит в подарок ко дню рождения авто. И я обычно отвечаю, что подарю то, что он искалечил. Со мной спорить сын боится, но матери высказывает все. Я доходчиво объясняю». Алексей кивнул и добавил: «Вполне, я понял, что не стоит сближаться ни с Денисом, ни с вашей женой». «Вот именно. То есть вы поняли главное. Вам придется какое-то время пожить в моем доме, спать в моей постели, подниматься в 7 утра, затем бассейн, душ, завтрак, выезд в офис и возвращение в 10 вечера. «В вашей постели?» «Не в супружеской, разумеется. У нас с женой отдельные спальни. Даже на разных этажах». «Простите, а ее личная жизнь?» «Она не ваше дело. Светлана знает, что находится под контролем, и любовников у нее нет, если вы об этом. Но если кто-то появится, я скандалов закатывать не буду. Есть другие способы убеждения, так ведь, Герман?» Стоявший у дверей главный телохранитель молча кивнул. «Я полагаюсь на вашу осторожность и разумность», — продолжил Потапов. Последние слова прозвучали как предостережение. «А также на ваши артистические способности, но без какой-либо самодеятельности. Мне сказали, что вы просмотрели немало видеозаписей, знаете в лицо не только близких мне людей, но и членов правления концерна, всех моих референтов и помощников, обслуживающий персонал дома, где будете жить. Поменьше общайтесь с теми, кто меня знает хорошо, и подмены никто не заметит. Хотя сходство между нами удивительное. Трудно даже поверить, что подобное возможно. Если все пройдет хорошо, то можете рассчитывать на премиальное». сколько времени мне придется замещать вас?» Потапов задумался на мгновение, потом бросил взгляд на Германа Владимировича и дернул плечом. «Думаю, что к Новому году вы вновь станете самим собой. Только чуточку состоятельнее». Олигарх едва заметно усмехнулся. «Если захотите, вернетесь в театр. Я, скорее всего, буду его спонсировать. Обещал это Вике Сосниной, а свои обещания я привык выполнять». «Три месяца», — прикинул Дальский, который вообще-то рассчитывал быть двойником дольше. «Три», — подтвердил Потапов. «Это гарантированный срок. Возможно, он увеличится. Вероятно, мы будем использовать вас и потом. Либо постоянно, либо время от времени по мере надобности. Но в любом случае, все будет зависеть от вашего желания. А три месяца вы должны отработать. Я хоть отдохну немного за это время». Насчет трех месяцев Потапов, конечно, загнул, как и насчет отдыха. Алексей, хоть и не очень разбирался в привычках олигархов, все же понимал, что у публичных людей такого уровня, как Максим Михайлович, не бывает продолжительных отпусков, ведь даже один день отсутствия способен решить многое. Ни с того ни с сего постороннему человеку не уступают свою постель. Поводов для того, чтобы удалиться от дел, у Потапова может быть несколько. Во-первых, роман на стороне. Да, пожалуй, роман вполне вероятен. Была же у него связь с Викторией Сосниной. И с другими женщинами наверняка. Но Потапов, конечно, не афиширует свои любовные приключения. Однако зачем менять из-за них весь уклад жизни? Нет, сомнительно, чтобы Максим Михайлович стал скрывать интрижку или даже серьезную привязанность от общественности. Все люди его круга не скрывают, зачем же ему. Скандалов с женой он не боится. Светлана Валерьевна зависит от него полностью, а любви и близости между супругами давно нет. Сыну тем более наплевать, что там у папаши в личной жизни. Во-вторых, такое решение может быть связано с бизнесом за рубежом. Требуется постоянное присутствие олигарха где-то вдалеке от России, но так, чтобы не пронюхали конкуренты. Хотя это тоже вряд ли. В-третьих, политика. Опять весьма надуманно. Или Потапов почувствовал какую-то угрозу. Только тогда было бы лучше пересидеть опасное время дома, пока Герман Владимирович со своими подчиненными не разберутся, что происходит. А вдруг опасность угрожает непосредственно в доме? И Максим Михайлович почувствовал это. Дальский размышлял, перебирал варианты и ничего не мог для себя определить. Как бы то ни было, но теперь и его собственная жизнь, его собственная безопасность зависит от воли и намерений людей, незнакомых ему. И в таком случае даже три месяца – срок весьма продолжительный. Есть, конечно, выход. Переселившись в особняк олигарха, сказаться больным, окружить себя преданными людьми. Да только где они, эти преданные люди? Откуда ему знать, кому доверять можно, а кому нельзя? А кроме того, как его могут убить в своем доме? Не в своем, конечно, в чужом, но хорошо охраняемом. Видимо, угроза в чем-то ином. И скорее происходящее все-таки связано с политикой. Потапов, возможно, поставил не на ту партию, а скоро выборы. Дальский лежал в большой кровати в теплой комнате дома, находящегося за полярным кругом, в незнакомом ему краю. чувствовал себя посторонним в мире, ставшем вдруг ему близким и оказавшимся страшным. Алексей подумал о Нине, о том, что и жена наверняка сейчас в постели. Спит, вероятно. Даже вспомнилось, как она засыпает обычно, отвернувшись от него. А ведь прежде клала голову ему на грудь. Вдруг Нина сейчас не одна. Рядом с ней другой мужчина, который говорит ей ласковые слова, гладит ее тело. Картина представилась так реально, что защемило сердце и перехватило дыхание. Не от обиды, не от ревности, а от того, что Алексей неожиданно понял, не повторится с ним больше то, что когда-то оставило его на этом свете. Желание любить и быть любимым, жить для кого-то, для единственной женщины, близкой и желанной. Пусть ничего не сбылось, но ожидание любви порою делает человека более счастливым, чем сама любовь, а теперь и ожидать-то нечего, если впереди 3 месяца жизни в чужом обличье. Может, и 3 месяцев не будет, и Нового года, и новой любви. Собственно, была ли у него вообще любовь? Кто его любил? Красивого, молодого и даже какое-то время весьма популярного. Жена? Вероника Соснина, с которой он провел всего 1 ночь? Или другая девушка, прошедшая рядом и задержавшая его внимание на короткое время, которую Алексей забыл и которую, по большому счету, не знал вовсе? Дальский слышал, как улетел вертолет, унесший Максима Михайловича. С Потаповым улетели его телохранители, а к дому подвезли других охранников, не ведавших, кто отбыл отсюда в наступающую ночь, и искренне считавших, что охраняют сон настоящего олигарха. А дублер миллиардера не спал, ворочался в кровати и мучился от того, что не понимал, зачем нужен этот ушедший день и тот, что приходит ему на смену. Зачем другие дни, если они не принесут ничего, кроме одиночества? Ах, ну да, еще деньги. Но ведь деньги требуются не для него лично, а чтобы сделать чужую жизнь, нет, не чужую, а жизнь близкого человека, свободной от нищеты и униженности. Сам-то Алексей вполне может довольствоваться тем, что у него есть. Любимой работой, пусть и за копеечное жалование, жильем, пусть и однокомнатной халупкой. Ему самому нужно совсем немного. Друг, с которым за бутылкой пива можно с умным видом говорить глупости. Роли, в которых можно распахнуть собственную душу. Теплый уголок, где можно отдохнуть, не вздрагивая от шагов за стенкой. Хотя нет. Ему еще кое-что нужно. То, чего у него никогда не было. Все во Вселенной создано с какой-то целью. Все создано для любви. Но неужели он появился на свет ради того, чтобы пережить всего 1 единственную ночь, переполненную грохотом, кровью и страхом? Алексей поднялся, накинул на плечи чужой парчевый халат и выглянул в коридор, в конце которого на столе охранника светилась лампа. Парень спал, положив голову на руку, согнутую в локте. Дальский вышел из комнаты, осторожно ступая, направился к нему. Охранник проснулся, когда он был уже рядом, открыл глаза и вскочил растерянный. — Простите, Максим Михайлович. — Ты курящий? — спросил Алексей. Парень кивнул. «Угости сигареткой».